Глава 12. Мы все как один повернулись к платформе, на которую буквально из воздуха вальяжно ступил принц. «А тебя, кстати, ректор подхватил», — поделилась Лея. «Ловко сделал, но я заметила». Теперь на нее шикнул уже брат, а я почувствовала легкую растерянность. «Зачем Стронгхолду? Подумаешь, плюхнулась бы на задницу перед всей Академией. И ему-то какая забота?» Тем временем на сцене ментор Грей заканчивала приветственное слово. Вот она протянула Алику планшет с клятвой. Вот принц заговорил звучным красивым голосом, без идиотского растягивания звуков. Вот вдохнул поглубже, перед заключительной фразкой. И вдруг поперхнулся. Сдавленным речитативом выдал. «Именем отца дракона и белой богини, да будет так!» И закашлялся. Сидевший слева от меня Дин тихонько цыкнул. «Первое предупреждение от духа. Но что-то мне подсказывает, Алику надо объяснять более наглядно. Обычная запинка предупреждения?» Я нахмурилась. «Как много у них здесь завязано на словах?» Между тем планшет в руках принца превратился в крупную черную бабочку, по краю крыльев которой шла тонкая белая кайма. Бабочка легко взлетела, словно выбирая. Сделала круг над преподавательским столом и, наконец, опустилась на левое плечо Артура Вингейтса. «Блин!» — почти вслух подумала я, глядя, как дух Академии рассыпается серебряными искрами. Перевела глаза на алхимика, однако тот уже успел сделать непроницаемое лицо. Ректор сидел с таким же каменным выражением и на этот раз поздравлять никого не стал. «Поздравляю, Алик!» — традиционно завершила церемонию ментор Грей. «Теперь ты полноправный студент нашей академии. Проходи к своим одноклассникам!» Под традиционные же аплодисменты принц, который уже не считался принцем, подошел к нашему столу и уселся с краю, так, чтобы между ним и Эриком было пустое место. «Поздравляю, Алик», — без улыбки сказал Лео. «Ты был на грани». Тот лишь фыркнул и сделал вид, будто слушает заключительное слово ментора Грей. Весьма короткое, кстати. Преподавательница понимала, что теперь студентам интереснее еда, а не болтовня. Да и Стронгхолд, чья очередь говорить пришла позже, ограничился сухим поздравлением и надеждой, что новый учебный год всем нам запомнится только хорошими событиями. После чего громко хлопнул в ладоши, и на столах наконец-то появились кушанья. Так много и такие ароматные, что у меня одновременно разбежались глаза и побежали слюнки. «Сразу предупреждаю!» Дин сноровисто отрезал ломоть от куска печеного мяса и, не спрашивая, положил его на тарелку, сидевшей рядом Эмми. «Опаздывать в пиршественный зал чревато. Времени на еду дается немного. И как только оно истекает, все блюда исчезают». «От брата знаешь», — уточнил Лео, уплетавший густой суп-пюре. «Ага. Поэтому запоминайте. Начало красного сектора, середина желтого и начало зеленого. «Повезло нам с тобой, Солтан», — без улыбки заметил Эрик, кладя себе рагу. «Кстати, Стерх, тебе, как чужестранке, советую попробовать вон те пирожки. Уверен, в вашем мире таких не готовят». «Спасибо». Я послушно взяла маленький плоский пирожок. Осторожно надкусила, почему-то ожидая подвоха. И сама не заметила, как сживала все целиком. Понятия не имею, что там было в начинке. По цвету розовая, пахнувшая черёмухой паста. Но такой тающий, обволакивающий язык и нёбо вкусноты я и впрямь раньше не ела. А ведь еще был божественный суп, по вкусу и цвету тыквенный, с легкой перчинкой. И грибное рагу с вполне земными картошкой, луком и морковкой. И мягкие, еще теплые ржаные булочки с хрустящей корочкой. И жареная рыба, и вообще столько всего, что я поймала дежавю от турецкого all-inclusive. А когда еда, как и обещал Дин, одномоментно исчезла со столов, откинулась на спинку стула с ощущением Винни-Пуха в гостях у кролика. «Ну вот», — довольно заметила Лея. «Теперь я готова иметь дело даже с Грей». «Она твой куратор?» — уточнила я. «Наш», — поправил Лео. «Дух Академии не мог нас разделить даже в такой малости». «Повезло», — вздохнула я. «Но почему бы духу не выбрать для меня Орлова? И зачем ставить в коллеги Алика?» «Студенты-первокурсники», — раздался на весь зал звонкий голос ментора Грей. «Подходите к своим кураторам». «Идемте». Поднявшийся Дин галантно помог Эмме выйти из-за стола. «Они явно давние знакомые, но вряд ли родственники», — думала я, шагая следом за ними к группе преподавателей у сцены. Орлова, Грей, Вингейтс, высокий и худой, как щепка, незнакомец в больших круглых очках и клетчатом сюртуке и зачем-то ректор Стронгхолд. «Интересно, а он может быть куратором?» «Солтон Свон», — кивнула ментор Орлова, когда мы приблизились. «Следуйте за мной», и величественно поплыла к выходу из пиршественного зала в сопровождении Дина и Эммы. «Эх, счастливчики!» «Баннерби, а вы за мной!» И ментор Грей повела Лео и Лею. «Идемте, Найтли!» Доброжелательно пригласил Эрика преподаватель в очках, и мы с Аликом остались напротив ректора и алхимика. Те переглянулись, будто телепатически фразами перебросились, и ментор Вингейт сказал: «Стерх, Алик, вы оба со мной. Идемте. И на ближайшие 6 месяцев я настоятельно советую вам отставить разногласия».